формирование рыночной цены и определение первоначальной прибыльности акций. Вскоре после размещения акций среди инвесторов по цене предложения начинаются открытые биржевые торги. Теперь цену на акции компании устанавливает рынок. Как правило, рыночная цена отличается от цены предложения. Разницу между ценой закрытия первого дня торгов и ценой предложения называют первоначальной прибыльностью. Считается, что первоначальные прибыли равны средствам, которые были недополучены первоначальными акционерами и собственниками компании. Количество недополученных капиталов определяется как рост котировок акций компаний в первый день торгов, умноженный на количество акций, проданных инвесторам. Если бы компания продала эти акции инвесторам по цене закрытия в первый день торгов вместо цены предложения, то эти деньги принадлежали бы компании с ее первоначальными акционерами. Или же подобную сумму можно было бы получить, продав меньшее количество акций компании и сохранив большую долю компании в собственности первоначальных акционеров. Прибыли инвесторов, получивших акции от андеррайтеров, происходят за счет первоначальных акционеров компании. Если оплата услуг инвестиционных банкиров считается прямыми издержками проведения IPO, то недополученные средства расцениваются экономистами как альтернативные издержки проведения IPO. В США компания-эмитент в среднем недополучает порядка $9 миллионов, что вдвое превосходит прямые издержки по оплате услуг инвестиционных банкиров при проведении IPO.